Чего тебе? Валь, привет. Узнала кто? Не собираюсь узнавать. Валя, Валя, новости есть. Нужны вы мне. Новости, говорю, есть. Какая? О, у Пугачёва с Галкиным дети родились. Чего? У Пугачёва дети, двойняшки. Чего? У Пугачёва дети. Чё дети? Ну, двойняшки от суррогатной матери. У нее есть дети и внуки, нихуя ей не нужно, чё да придумал? Вот, вот новости, почитай в газете. Никто ей не нужен, будет она чужих собирать, у них своих дохуя. Да они двойняшек завели от суррогатной матери. Даже в новостях рассказывали. Не нужны ей суррогатные дети. Новости посмотрели, газету почитай, спроси у соседей. Угу. Я что, я врать не буду? Представляешь, какая проститутка? Ну хуя ей скоро умирать, и она будет детей заводить. Ну она же старуха, своих детей иметь не может. У нее внуки есть. Ну смотри, она же сама... Правнуки, внуки, правнуки у нее. Ну а может Максим... Маленькие. А может Максим Галкин захотел детей? Чего? Может Максим Галкин захотел детей? Да как же она от Галкина родит старуха? Ну старуха-то понятно, поэтому они суррогантные завели. Это сплетни. Вот не сплетни, Валь. У соседки спроси, она же наверняка новости смотрела. Ну это их дело, черт с ними. Чего хотят, то и заводят. Терепчикоров грязный и старуха Пугачева грязная проститутка. А при чем тут Киркоров-то? Да Киркоров тоже через пробирку. Он с ней не живет. Ну, он с ней не живет, но уже точно так же через пробирку детей. Чего? Ну, Киркоров также через суррогантную мать. Детей получил. Ну, Киркоров, да. И Пугачева также. Уроды ебины, мать, их надо давить. Вообще, проститутки одни и извращенцы. Да. Черт чем занимаются, бляди. Валентин, а... суррогатных каких-то заводят. А зачем вообще они нужны? Да, это уроды будут, умственные уроды. Их уничтожать надо, сжигать. Это будут умственно отсталых детей заводят. Так им дети-то не нужны, Валя, это все шоу-бизнес. Куда же они их будут потом девать-то? Вот именно. Они им-то не нужны, ну, а это заводят. Это звездная болезнь. Да. А ты как относишься вообще к суррогантности? С брезгливостью. Понятно с тобой. Как у тебя дела-то? Никаких дел у меня нет. А что тебе сегодня кто-то названивает весь день? Так это не первый день, а всю жизнь названивают. Ну, сегодня я спрашиваю, например. Сегодня и вчера все время а сегодня звонят. Вас, а сегодня кто тебе звонил? Малолетки? А? Малолетки тебе звонят? Откуда я знаю, звонят. А ты когда слышишь детские голоса, кидай трубку. Так и буду делать. А то донимает старуху. Да. Согнул на пульс, дела никакого. Тебе тут еще Подольский названивает. Ты фамилию-то его слышал? Это что за Подольский? Ну, который тебе звонит. Мудист. А он где живет? С Рязанского проспекта. Где? В Рязанском проспекте. Он тебе там прям представляется так. Да? Да. Да он что хочет наговорить? Он говорит, это я, Сергей Подольский с Рязанского проспекта. А ты говоришь... Да он наговорит с проспекта. Да, он с проспекта, Валь. Он твой телефон узнал в интернете. Просто твое объявление по поводу продажи квартиры висит. Бандиты выставили, и он твой телефон там нашел. А, бандиты выставили, якобы да, я продаю. Да, и он телефон как бы как конкурент. Понятно. А я возьму ихний выставлю на днях. А, зачем? Объявление повешу, что они свою сдают. Валя, ты нам сдашь свою? Продают. Продают? Валя, ты нам свою сдашь? А? Нам свою продашь? Чего? Нам свою квартирку сдашь, а то мы тоже хотим от суррогантной матери детей. Пошел к ебене матери. Подпиши. Покупатель хуев. Подпиши. Я ебать тебя хотела, блядина хуева. Подпиши квартиру.